Долгоруков говорил полчаса, Головкин – почти два, а Остерман – 2 часа 10 минут. Сергей замечал время по здоровенным стоячим часам с маятником, которые гулко и редко тикали в углу золотой палаты. Себе молодой император поставил задачу хоть немного, но перекрыть рекорд своего учителя и был полон решимости с ней справиться. Это ему удалось, хотя он для большей честности состязания не стал учитывать времени небольшой паузы, возникшей примерно посредине его выступления. Головкин долго крепился, всякий раз отворачиваясь, когда желание зевнуть становилось нестерпимым, но от этого у него, похоже, заболела шея, так что в очередной раз поворот у него просто не получился. «Неужели вам не интересно?» — с таким искренним огорчением спросил молодой царь, что Гавриил Иванович смутился и забормотал что-то насчет трудного дня и преклонного возраста, а Сергей, благосклонно выслушав его и сказав нечто соболезнующее, продолжил свою речь. Наконец часы показали, что можно закругляться, и Новицкий прямо посреди очередного рассуждения заявил, что у него пока все, и сообщил совету о своем грядущем отъезде. Совсем было павшие духом верховники, поняв, что тягомотина, кажется, на этом закончится, без возражений одобрили путешествие. «Спасибо, господа», — чуть наклонил голову Сергей, — «сегодня я услышал много нового и надеюсь, что в последующие разы, когда мне вновь доведется здесь присутствовать, нового и интересного будет еще больше. Кто там поближе, разбудите, пожалуйста, Христофора Антоновича, и мы вас покидаем, у нас еще много дел в связи с подготовкой к отъезду». Глава 22. Путь в Питер начался с того, что ранним утром 5 десятков всадников и 6 небольших параконных карет собрались у Кремля, где был назначен старт путешествию. Миних быстро провел нечто вроде переклички, в процессе которой убедился, что солдаты и младшие офицеры присутствуют в полном составе, Елизавета со своей мини-свитой тоже, а больше его никто и не интересовал. Была подана команда, и процессия с генерал-аншефом во главе двинулась к каменному мосту через речку Неглинную, за которым начиналась Тверская улица. Сергей ехал верхом, имея в виду пересесть в карету после обеда, потому как сильно сомневался, что сможет выдерживать в седле по 10 часов в день, и глазел по сторонам, потому как Петр II проезжал по Тверской всего один раз, 3 года назад, когда только явился в Москву. Правда, сам Новицкий бывал на этой улице гораздо чаще, но зато в другом времени, поэтому теперь ему было на что посмотреть. Главных впечатлений было 2. Первое состояло в том, что улица оказалась неожиданно узкой, только-только разъехаться 2 каретам, второе, она интенсивно застраивалась, причем исключительно каменными домами. По теперешним меркам, улица была довольно длинной, кончаясь примерно там, где и в 21 веке, но никакого белорусского вокзала на том месте, естественно, не было, а торчала будка и 2 полосатых столба по обочинам. Тут кончалась Москва, сразу после заставы начинался бывший Тверской, а ныне Петербургский тракт с полями и перелесками вдоль него. Дорога была не просто хорошей, как обещал Миних, а отличной по местным меркам. Впрочем, Сергей уже знал, что таковой она будет только до черной грязи. Туда кавалькада добралась часам к 11 дня, но останавливаться, несмотря на наличие Ямской станции, не стало. Обед был запланирован в селе Гамзина, стоящем примерно на месте будущего Солнечногорска, а вообще за первый день предполагалось добраться до Клина. Дорога действительно стала чуть похуже, но не намного. Во всяком случае, скорость движения 8-10 верст в час поддерживалась легко. Новицкий пребывал в некоторой эйфории. Во-первых, это можно было считать первым в его жизни нормальным туристическим походом, потому как до учебы в центре ему как-то не довелось никуда сходить. Семейная обстановка не позволяла, потом же были не походы, а марш-броски по программе курса «Основы выживания», и никаких хоть сколько-нибудь приятных воспоминаний после них не осталось. Сейчас же красота, даже сказал бы лепота, но времена все-таки уже не те. Впереди как минимум 10 дней пути, и все это время он будет никому ничего не должен. В первую очередь себе, но все работы по подготовке к запуску маяка остались в Москве и как-то движутся, не требуя его участия, совет, там же, и слава богу, ибо надоел, правда, по приезде в Питер придется вникать в дела города и флота, ведь это обещано Миниху, но до города на Неве еще ехать и ехать, причем путешествие, как это ни странно, напоминало Новицкому дорогу до Фрязино. До встречи с дядей Виталием ему не доводилось проезжать по этой ветке, чаще всего молодой человек ездил в Сергиев Посад, в гости к бабушке, пока та не умерла, и в основном на Александровской электричке, которая практически всю дорогу неслась со 100-километровой скоростью, почти не делая остановок. Фрязинская же ползла от силы 40, останавливаясь чуть ли не у каждого столба, и пейзажи вокруг были какие-то, ну прямо патриархальные, особенно на последней трети пути. Леса, дачные поселки, застроенные не коттеджами, а домиками-скворечниками советских времен на участках в 6, а то и 4 сотки. Сергей, глядя в окно, не мог отделаться от ощущения, что он едет по какой-то другой стране, где темп жизни на порядок ниже, чем тот, к которому он привык. И вот сейчас у молодого императора возникло похожее чувство. В Клин процессия прибыла, когда уже темнело. Миних, составляя план путешествия, исходил из желания императора проделать путь как можно быстрее. Поэтому первый перегонный был таким длинным, Сергей даже сомневался, что они его осилят, потому как читал в кавалерийском уставе сталинских времен, что нормальный марш конницы – это 60 км в сутки, форсированный – от 100 до 120, но после него обязательно нужно дать отдых лошадям, а от центра Москвы до Клина как раз и было примерно 100 км, однако его Даша вроде не очень устала, возможно, потому, что ее седок все-таки был довольно легким, да и ехал он на ней только до Гамзина, а потом пересел в карету. Миних всю дорогу провел в седле, но утверждал, что для его коня это так, легкая прогулка, действительно, животина была здорова, под стать седоку, среди же остальных лошадей примерно половина требовала замены, но еще за неделю вперед по всем ямским станциям были высланы курьеры и по крайней мере в Клину было на что заменить выбившихся из сил животных. Кстати, совет, отойдя от выступления Новицкого, решил было покрыть расходы на путешествие из средств, выделяемых императору, но подобный образ действий было легко предвидеть, поэтому там присутствовал Миних, свежий, полный сил и отлично выспавшийся на предыдущем заседании. Он заявил, что путешествие императора вызвано государственной необходимостью, ибо имеет целью разобраться с причинами начавшегося упадка северной столицы, любимого детища Петра Великого, и если по уму и совести, царю надо бы вообще доплатить за тяготы пути, кои он добровольно взваливает на свои еще не окрепшие плечи. Против доплаты совет встал насмерть, тут не помогли бы 3 голоса генерал-аншефа, но так и было задумано, зато в конце концов согласился отнести путевые расходы, в том числе и по замене лошадей, на казенный счет. Второй перегон планировался короче первого, обедать предполагалось в Завидове, а ночевать в Твери, как и вчера. Первую половину дневного пути Сергей ехал верхом, Елизавета сегодня тоже переоделась в мужской костюм, чего не позволяла себе в Москве, и ее конь трусил рядом с Дашей. Какая все-таки Россия, огромная страна, поделилась она своим восхищением с императором. Ведь мы проехали от силы 10-ю часть пути, за это время можно было пересечь из конца в конец весь Гольштейн, где умерла моя несчастная сестра Анна. Да, подумал Сергей, это действительно примерно 100 километров, а вообще-то пора начать соображать, как реализовать свои права на тамошний престол. Ведь не может же быть такого, чтобы у него их совсем не было. Потому что если мы собираемся всерьез озаботиться добычей золота в Южной Африке, то нужен более удобный и безопасный выход в Атлантику, чем через датские проливы, то есть Кильский канал, точнее, перешеек, никакого канала там еще нет, но его можно будет прорыть. Это, конечно, план не на ближайшие годы, но заниматься им все равно когда-нибудь придется, потому что второй путь в океан лежит через турецкие проливы, а потом через английский Гибралтар, и в обозримом будущем свободное плавание по ним российским кораблям не светит. Но что там говорит Лиза? А, про огромные расстояния. Десятая часть пути, это потому, что мы едем в Петербург, заметил император. Ехали бы в Охотск, была бы примерно сотая, да и то по расстоянию, а по времени, хорошо если пятисотая. Петя, ты что, и туда собираешься? Округлила глаза Елизавета. Да, но не скоро, вот когда удастся сделать так, что дорога будет занимать не более полугода, тогда и съезжу, должен же император знать, как выглядит его держава. Дальше цесаревна ехала молча, почувствовав, что ее Петя о чем-то задумался. Он действительно вновь вспоминал свои поездки во Фрязино. «Понимаешь, — говорил ему дядя Виталий, — побочным проявлением импульса, который мы, не мудрствуя лукаво, назвали темпоральным, будет стирание памяти у существа, подвергшегося переносу. Причем тут уже можно заметить интересную закономерность. Есть предельная масса объекта, которую можно отправить в прошлое, причем чем глубже будет заброс, тем больше окажется эта масса, и наоборот, естественно, в 18 век можно закинуть килограммов полтораста, к древним грекам, почти полтонны, а во вчерашний день, миллиграммы, а то и меньше. Так вот, перенос максимально допустимой массы сопровождается стирающим память импульсом максимальной интенсивности. Если же, например, отправить назад по оси времени десятую часть возможного, то импульс будет слабым, такой даже я выдержу без особых последствий. Проблема в том, что привязка есть исключительно к первой трети 18 века, и все, да только. Дядя Виталий задумался, а потом рассмеялся. «Надо же, ведь я уже рассказал тебе столько совершенно секретного, что легко потянет на пару высших мер по шпионским статьям, а теперь мнусь по поводу интриг в нашей конторе. Так вот, там преобладает мнение, что надо сосредоточить усилия на продвижении точки привязки не назад, а вперед, в самое ближайшее прошлое, тем более что мой помощник, Соломатин, кстати, редкая скотина, даже родил теорию, что точку привязки вообще можно двигать только вперед. Не знаю, верит он сам в это или просто пытается сделать приятное начальству, которое хочет именно туда, а не вглубь веков. Но зачем, не понял тогда Новицкий, какой толк от миллиграммов? Никакого, они никого особо и не интересуют, однако аппаратура позволяет принимать изображения из того времени, например, разве лишним будет посмотреть, что происходило в генштабе вероятного противника полчаса назад. Но, по-моему, это просто отмазка, на самом деле будут подглядывать в офисы конкурентов или, например, в баню, где неугодный политик развлекается с мальчиками. Мне, честно скажу, такое направление совсем не нравится, и я провел кое-какие собственные исследования, результат которых ты сейчас и пробуешь на себе. У разных людей разная сопротивляемость воздействию темпоральных импульсов, у тебя достаточно высокая, подобных тебе меньше процента, но ее все равно не хватит для безопасного путешествия в 18 век даже без всякого груза, на половинной мощности импульса. Однако сопротивляемость можно повысить тренировками, чем ты и занимаешься. О том, что это вообще возможно, не знает никто, кроме нас с тобой. Насколько я могу судить, эти ослабленные импульсы безопасны, во всяком случае, крысам они не нанесли никакого вреда, мне тоже, но и пользы от них не было, я слишком стар, а вот ты совсем другое дело. Постойте, наморщил лоб Новицкий, но ведь вы занимаетесь настолько важным делом, что за вами наверняка следят, и получается, знают о моих визитах к вам, если не слушают все, о чем мы с вами говорим. Прослушки нет, это можно сказать точно, я все-таки электронщик, и неплохой, а знать, конечно, знают, ведь руководство считает, что здесь разрабатывается методика определения врожденной устойчивости к воздействию импульсов. А ты проходишь как подопытный кролик, разумеется, случись что, и начальство будет совершенно ни при чем. Мальчика из неблагополучной семьи замучил маньяк-одиночка, то есть я, меня даже специально уволили, я теперь якобы безработный. Так вот, в ближайшее время я собираюсь отправить наверх доклад, в котором полностью и без утайки опишу свою методику отбора, и добавлю, что мной найден абсолютный уникум, чья природная устойчивость превышает среднюю в сотни раз, то есть ты, ну, а сейчас давай в последний раз проверим, насколько это стало соответствовать истине в результате наших с тобой тренировок. Через полтора месяца дядя Виталий погиб, он ведь часто ездил на маленьком японском скутере, вид, конечно, был еще тот, примерно такой, как если бы Миних вдруг поехал верхом на собаке. Однако эта трещотка позволяла ему легко просачиваться сквозь пробки, которыми всегда было богато Щелковское шоссе, разумеется, сбившего его автомобиля так и не нашли. А еще через месяц в гости к Новицким явилась делегация во главе с пузатым мужиком, похожим на французского актера Жерара Депардье. Он долго распинался перед Сергеем, живописуя ему ослепительные перспективы участия в некоем чрезвычайно секретном и очень важном проекте, многословно и красочно объяснял, что в случае успеха Сергей обеспечит блестящее будущее не только себе, но и своим родным, матери, которая попыталась было влезть в беседу. Он не глядя и не считая сунул несколько пятитысячных бумажек, добавив: «Дело настолько важное, что финансовый вопрос тут вообще не играет роли, мол, сколько надо, столько и будет». Кажется, он хотел таким образом получить дополнительную поддержку от матери, но просчитался, поняв, что именно ей дали, она суетливо засобиралась в магазин, не обращая внимания на гостей. Новицкий слушал, старательно чередуя на лице выражения недоверия, надежды, а в конце просто ничем не прикрытого энтузиазма. Он уже знал, куда его приглашают, насчет блистательного будущего, которое на самом деле окажется прошлым, где придется оставаться до самой смерти. Сергей тоже был в курсе, и сейчас прикидывал, когда надо соглашаться, вот прямо сию минуту или пусть этот хмырь и дальше молотит языком, пока не устанет. «Дам толстопузому выговориться», — решил молодой человек. «Глядишь, изболтнет что-нибудь полезное, а нет, так просто составлю о нем более основательное представление, тоже небось пригодится. Кстати, а не причастен ли он к смерти дяди Виталия? Даже если не учитывать, что тот считал своего заместителя скотиной, все равно вполне вероятно, с подобной рожей и не такое можно совершить». «Я согласен», — сказал Сергей, дождавшись паузы в речи Соломатина. «Это же здорово. А стрелять меня научит? Или на мотоцикле ездить?» На самом деле парень просто забеспокоился, как бы молчаливый спутник оратора, за весь визит не проронивший ни слова, не заинтересовался изменением выражения его лица. Вроде ничего такого быть не должно, но мало ли, хотя, конечно, теперь придется постоянно контролировать свои эмоции, хорошо хоть, что не все, например, нет никакой нужды скрывать, что он, Новицкий, готов приложить максимум усилий для выполнения задания, которое на него собираются возложить эти люди, а вот желание сделать еще и то, о чем просил дядя Виталий незадолго до смерти, его, конечно, придется скрывать, и как можно тщательнее. Насчет же стрельбы и так ясно, что в программе подготовки ей будет уделено немалое внимание. Правда, с мотоциклом наверняка выйдет облом, но в мире вообще нет совершенства, это Сергей знал точно. «Государь», — отвлек императора от воспоминаний подскакавший Миних, — «до Завидово осталось 3 версты, предлагаю сегодня остановиться там на ночь, а в Тверь ехать завтра. Во-первых, мы и так уже опаздываем 1-1.5 часа, а во-вторых, впереди тучи, и может пойти дождь, тогда мы точно не успеем, и придется ночевать в поле или в какой-нибудь совсем захудалой деревеньке». «Хорошо, генерал», — кивнул Новицкий, я полностью доверяю твоему опыту, командуй, как считаешь нужным. Глава 23. Царская колонна прибыла в Петербург поздним утром 10 мая, потратив на дорогу 12 суток, с одной стороны, это было довольно много, курьеры, бывало, покрывали это расстояние и за 4, а нормой считалось 5. Да и сам Петр II, когда ехал в Москву на коронацию, пробыл в пути 10 дней, правда, это если не считать двух остановок из-за его болезни. Но вот Радищев, например, добирался из Петербурга в Москву 3 недели, правда, Александр Николаевич скорее всего думал тогда не о том, как бы побыстрее достичь цели, а о своей будущей книге. В общем, Новицкий остался весьма доволен поездкой, он даже немного прибавил в весе. Жить Сергей собирался в летнем дворце, во-первых, сейчас было уже почти лето, и зря, что ли, тот дворец так назвали, а во-вторых, и в главных, молодому императору понравились небольшие размеры этого здания и его простая планировка, в таком гораздо проще навести порядок и обеспечить нормальную охрану, чем, например, в громаде Зимнего, правда, это был не тот дворец, который вроде бы подвергся знаменитому штурму в 17 году и вообще являлся одной из главных достопримечательностей Питера, но все равно достаточно большой, да еще недавно расширенный императрицей Екатериной, хотя, конечно, Сергей планировал в ближайшее время посетить и его. Интересно же посмотреть на здание, которого никто в его времени не видел даже на фотографиях. Молодой император вообще-то опасался, что выбранная им резиденция будет пребывать в упадке и запустении, но ошибся, двухэтажный особняк, по виду на дворец совершенно не тянувший, вполне прилично выглядел как изнутри, так и снаружи. Сергей подозвал Василия Нулина, молодого парня из команды Ершова, который из младших уже дослужился до просто камердинера. Из прислуги только он да Федор Ершов сопровождали императора в путешествии. Афанасий, когда узнал об этом решении государя, даже чуть не расстроился, но Сергей объяснил, что много слуг ему ни в дороге, ни в Петербурге не понадобится, а понадобится его императорскому величеству уверенность в том, что во время его отсутствия Лефортовский дворец будет поддерживаться в должном порядке. Старший Ершов успокоился, тем более что ему, честно говоря, не очень и хотелось ехать черт знает куда, до сих пор он, кроме Москвы, бывал только в Коломенском и в Тушине. «Вася», — обратился царь к подбежавшему камердинеру, — «разузнай, чьими стараниями летний дворец поддерживался в таком прекрасном виде, причем на самом деле, а не как в бумагах написано. Это не всегда одно и то же, сам-то, кстати, когда читать научишься. Без этого тебе выше простого камердинера не подняться. Так скоро же, вашество, уже всю азбуку выучил, почти не ошибаюсь, в дороге даже пытался из букв слова складывать, не упустил случая похвастаться Василий. А поручение твое, государь, я к завтрашнему утру выполню, не поздно будет. В самый раз, ступай, да кликни ко мне Федора. Здесь я, государь. «Не надо меня кликать», — раздался сзади голос особоуполномоченного. «Таскать чего надобно, али рыло кому на бок своротить? Пока только таскать, пошли со мной». Император второй раз прошелся по дворцу, сейчас он выбирал себе комнаты и прикидывал, какую мебель туда придется внести, а какую, наоборот, вынести, и что заказать, если во дворце вдруг не найдется чего-нибудь нужного, вот тумбочки, например. Пока ни одной не встретилось, да и табуреток всего две, в основном тяжеленные кресла, а они не всегда бывают удобны. Сергей выбрал для проживания две смежные комнаты с прихожей на втором этаже с видом на Неву, показал их поручику Губанову на предмет организации караульной службы, еще раз уточнил про мебель и спустился вниз. Пора было ехать на торжественный обед, даваемый в честь приезда императора заместителем Миниха Соймановым, которого Христофор Антонович при отъезде в Москву оставил вместо себя командовать в Питере. Однако произошла небольшая задержка, связанная с тем, что, пока император осматривал дворец, К нему подъехал небольшой, но богатый с виду параконный возок, в коем восседал маг и астральный целитель Шиндокристодимус. Вообще-то ничего удивительного в этом не было, потому что Сергей, приняв решение о поездке, тут же написал ему письмо, в котором сообщал о своих планах и уточнял, что теперь микроскоп в Москву отправлять не нужно. Первым делом Шиндо поведал, что доля его величества за подотчетный период составляет 3872 рубля и они могут быть немедленно доставлены в указанное царем место, но, несмотря на значительность суммы, маг сообщил про нее скороговоркой, явно спеша, чего за ним раньше не наблюдалось, вдобавок он явно был слегка под градусом, чем тоже вроде до сих пор не увлекался. Неужели и этот влюбился? В некоторой растерянности подумал Новицкий. Где же мне на вас на всех магиканских княгинь набрать? Однако действительность оказалась сложнее и в чем-то даже возвышеннее. Кристодимус не страдал от банальной влюбленности, а, как он сам объяснил, сумел воспарить разумом в самые сокровенные тайны природы. «Правильно ты решил, государь, доверить мне исследование жизни и свойств мельчайших существ, именуемых микробами», — гордо тараторил он, — «ибо не знаю, кто еще мог бы справиться с оной задачей, а ведь я пошел дальше, не только установил, что некоторые микробы в желудке не умирают, потому как вода, будучи сначала выпитой, а потом извергнутой обратно, все равно их содержала. Более того, один матрос, коему я ради науки не пожалел дать полтинник, выпил воду, где этой мелочи было особенно много, и потом 4 дня маялся животом, то есть можно считать доказанным, что мелочь микробная наносит вред человеку, но не остановился я на этом, а стал думать, как бы вредодействие он их злокозненных микробов пресечь. Долго я думал, пока не посетило меня озарение, нужно найти вещество, кое будет являться для микробов ядом, а для человека – безвредным, и ведь нашел я его, государь. Тут Шиндо сделал паузу, дабы царь поглубже осознал все величие его разума, а после нее выдал. Ежели в каплю воды с микробами добавить каплю хлебного вина, именуемого водкой, то поганые те микробы дохнут от оной добавки все без исключения. И не только в капле, ведь я продолжил исследование дальше. «Ясно», — подумал Новицкий. Так продолжил, что по сей день остановиться не может, герой, блин, прямо как Пастер, на себе эксперименты ставит. Или он мне тут уже половину Питера успел споить. А целитель тем временем пустился в более подробное описание своих экспериментов. «Много я опытов проделал с выпитием и последующим выблеванием», — гордо отчитывался он. Сергея передернуло, уж чего-чего, а подобных опытов он насмотрелся в 21 веке, причем в куда больших количествах, чем хотелось бы, Кристодимус же продолжал. «И все они показали волшебную силу хлебного вина, причем чем оно было крепче, тем лучше умертвляло микробов, только тебя и я ждал, государь, дабы немедля отправить описание нашего открытия в Королевское научное общество, кое в граде Лондоне обитает». «Ух ты!» — мысленно восхитился Новицкий. Он даже не забыл начальство в соавторы пригласить. «Да, это настоящий ученый, далеко пойдет, если только не увязнет в своих антисептических экспериментах. А идея с Королевским обществом — вообще блеск». «Отлично, господин Кристодимус. Твое беззаветное служение науке заслуживает всяческих похвал», — изрек император, сделав значительное лицо. «Поэтому из денег, составляющих мою долю, можешь оставить себе половину на дальнейшие опыты, но только с одним условием — на себе их больше не проводить». «Ясно. А с письмом в Лондон, это ты хорошо придумал, отправляй, да приложи к нему посылку, пару бочонков самой крепкой водки, которая только найдется в Питере, микроскоп они пускай сами ищут. А еще припиши, что собираешься заняться исследованием не только тех микробов, что попадают в желудок через рот, но тех, что извергаются из кишечника через противоположное отверстие человеческого организма, сам-то пока еще их морить не пробовал. Вот и хорошо, оставим эту честь лондонским академикам, Пусть они тренируются друг другу водочные клизмы ставить, авось пригодится. Обед состоялся в Меншиковском дворце, вместе с усадьбой, занимавшим чуть ли не половину Васильевского острова. Ох, и здоров же Домина, подумал император. На картинках и планах, изучавшихся им в центре, ибо здесь часто бывал настоящий Петр II, это не так бросалось в глаза, нет, правильно мой предшественник его в ссылку турнул, сделал вывод император. Если первый министр строит себе такие хоромы, то когда ему заниматься государственными делами? Тут воровать надо по 20 часов в сутки, а ни на что другое времени не останется. Никакой пышной встречи императора не предусматривалось, а список приглашенных Миних, согласовав его с Новицким, отправил курьером еще из Новгорода. Такая скромность никого не удивляла, все еще помнили времена Петра I, который часто появлялся в городе без всякой помпы, а иногда и вовсе незаметно. Проходя по коридорам дворца в большую палату, Новицкий отметил, что здесь в отличие от летнего хозяйской руки не чувствуется, стены обшарпаны, полы грязноваты, а вон там вообще стекло разбито, и никто не удосужился хотя бы заколотить дыру досками. Нет, с этой хороминой надо что-то делать, ее, кажется, через год передадут кадетскому корпусу, который пока еще называется Шлихетским. Вовсе незачем ждать еще год, пока тут все еще больше развалится, надо делать оба дела прямо сейчас, то есть подарить дворец корпусу, а заодно и переименовать его как положено, потому что кадетский, это звучит, теперешнее же название не вызывало у императора ничего, кроме вопроса, а при чем тут вообще какие-то поляки? Приглашенных на обед было немного. Кроме самого Федора Ивановича Сойманова, присутствовал адмирал Гордон, брат описанного в романе толстого генерала Гордона, генерал-аншеф Ягужинский, архитектор Михаил Земцов, кораблестроители Осип Най и Гаврила Меньшиков. Миних заранее просветил царя, что он никакой не родственник светлейшего князя, да и фамилия у него немного другая, пишется с мягким знаком. Стол был накрыт довольно скромно, а вин на нем не было вовсе, поели быстро и практически в молчании, после чего император вытер рот салфеткой и заявил: «Спасибо, господа, все было очень вкусно, а теперь расскажите мне, пожалуйста, чего хорошего случилось за время моего отсутствия в городе Санкт-Петербурге». Господа растерянно переглянулись, а потом Сойманов неуверенно сказал: «Ваше Величество, за это время не приключилось ни одного крупного пожара, и от наводнений нас Господь миловал». Сергей, убедившись, что добавить никто ничего не рвется, усмехнулся: «Замечательно, а теперь, пожалуй, просветите меня насчет плохого. Павел Иванович, начни ты». «Воровство, государь, достигло неимоверных размеров», твердо начал Ягужинский. «А дела государственного управления, наоборот, находится в полном упадке, правительствующий сенат, который и осуществлял их, ныне лишен не только власти, но даже содержания, делами губернии сенат сейчас заниматься не может, а совет не желает, и поэтому каждый губернатор вертит дела как хочет, такое положение нетерпимо, оно ослабляет державу, генерал-прокурора в сенате нет уже третий год, а обер-прокурором сидит Матвей Воейков, которого и собственная-то жена ни в грош не ставит, не говоря уж обо всех прочих, в результате никакого надзора за исполнением законов нет, сие есть разрушение всего, что было создано твоим великим дедом, и более я ничего сказать не могу». «И не надо», — кивнул Новицкий. «Для начала я, пожалуй, внесу ясность в вопрос устройства власти Российской империи. Так вот, здесь ничего не изменилось. Как и прежде, ее главой является император, но сейчас, в силу его несовершеннолетия, опеку над ним осуществляет Верховный Тайный Совет, председатель которого сейчас перед вами, это всем известный генерал-аншеф граф Миних. Мы с ним считаем, что он обладает достаточными полномочиями для восстановления должности генерал-прокурора Сената и назначения на нее тебя, Павел Иванович. Послезавтра жду письменного доклада о первоочередных делах, с коих ты начнешь свою службу в этой должности, и чего тебе не хватает для ее успешного исполнения, вопросы есть. Так точно, почему человек, сумевший отлично организовать полицию Санкт-Петербурга, до сих пор находится в ссылке, отправленной туда Меншиковым? Я говорю о бывшем генерал-полицмейстере Антоне Мануиловиче Дивере. Наверное, потому что он был против моего восшествия на престол, пожал плечами Новицкий. «Сие есть лживый навет на него, государь», — твердо сказал Ягужинский. «Он не хотел допустить узурпации власти светлейшим князем, за что и поплатился. Против тебя же Дивеер никогда ничего не умышлял». Сергей глянул на Миниха, тот сидел с довольно кислой физиономией, но вступать в беседу не спешил, а это означало, что мнение, которое он готов отстаивать, по данному вопросу у него нет. «Значит, на тебе, Павел Иванович, еще и возвращение из ссылки Дивеера», — подвел итог молодой царь. «Не тяни с этим, надо успеть до августа, пока я еще буду в Петербурге, а теперь мне хотелось бы услышать, в каком состоянии сейчас находится российский флот». Вообще-то Новицкий не ожидал иного ответа, кроме как в плачевном, про это ему много раз говорил Миних. Да и краткая речь Ягужинского тоже настраивала на соответствующий лад, и Гаврила Меншиков, который не родственник бывшего хозяина дворца, не обманул ожиданий, к чести его, он был краток. Император в очередной раз узнал, что из 30 с лишним линейных кораблей, числящихся в списках Балтийского флота, в удовлетворительном состоянии находится 6, в хорошем – 1. А отличным нельзя признать вообще ни одного, остальные же существуют просто потому, что Адмиралтейская коллегия никак не удосужится выделить средства на их разборку, плавание не производится, среди старых матросов падает дисциплина, а новые ничему не могут научиться. Поэтому даже в отношении лучшего корабля я не могу обещать, что, случись такая надобность, он дойдет хотя бы до Ревеля, закончил речь кораблестроитель. Сергей знал, какое судно имеется в виду, но все же спросил название у Меншикова. «Петр I и II», был ответ, действительно, трехпалубный линейный корабль о 100 пушках назывался именно так. «Странное название», — хмыкнул царь. «Кто-нибудь может привести еще один пример, когда корабль назывался бы именем не почившего, а благополучно царствующего монарха?» Рояль Луи и Лес-Лиэль-Рояль были названы в честь французского короля Людовика XIV, государь, блеснул эрудицией Меншиков. Так ведь в честь же, а не его именем, это все-таки разные вещи, да и не совершил я еще ничего такого, чтобы в честь меня корабли называть, поэтому предлагаю сократить название, пусть это будет Петр I, а второй пока так обойдется, возражений нет. Тогда... «Господа кораблестроители, подготовьте церемонию переименования, я буду на ней присутствовать, и, наконец, остался еще один не до конца проясненный вопрос, господин Земцов, твоих речей я еще не слышал, так что жалуйся, теперь очередь дошла до тебя». Однако архитектор не воспользовался любезным предложением императора, его больше интересовало, что теперь будет со столицей, останется она в Москве или вернется Санкт-Петербург. У Новицкого уже появились кое-какие мысли, и он поделился ими с присутствующими. Окончательно пока ничего не решено, такие дела не след вершить с наскока, а думаю я так, Россия исстари была сухопутной страной, и лишь недавно стала еще и морской, опять же подобных ей по размеру государств сейчас нет, поэтому не вижу ничего особенного в том, что столиц станет две, все учреждения, имеющие отношение к морским путям, будут располагаться в Петербурге, коллегия иностранных дел, тоже, ведь отсюда ближе до Европы, здесь же будет резиденция канцлера и сената, а император будет жить в Москве, но приезжать в Петербург каждый год и в Москве же останутся все сухопутные ведомства, но, разумеется, пока еще ничего не решено, это я просто так, размышляю, и вы подумайте, если появятся какие предложения, выслушаю, засим позвольте попрощаться, мы уже засиделись, да и день выдался довольно насыщенный, а мне еще надо устраиваться на новом месте. Глава 24. Если путь от Москвы до Питера молодой император воспринимал как каникулы, то сразу по приезду в северную столицу они кончились. Правда, по дням, а местами даже часам была расписана только первая неделя, но Сергей не имел никаких оснований подозревать, что дальше все пойдет как-то иначе, хотя, конечно, он не отказывался от мысли как-нибудь выделить денек-другой и просто поваляться на пляже, но пока до этого было еще далеко. На следующий после приезда день, то есть 11 мая, были запланированы визит в Академию наук и посещение Кронштадта. Кроме осмотра собственно острова, Миних пригласил царя в гости, ведь его дом стоял именно там. Надо сказать, что про упомянутую Академию Новицкий почти ничего не знал, ведь в центре ему преподавали не вообще историю, а только то, что могло пригодиться при выполнении задания или помешать ему. Например, он знал, за кого вышли замуж все три дочери Миниха, а также где сейчас находится и что делает его сын, а вот от академиков, видимо, не ожидалось ни вреда, ни пользы, и сведения императора о них ограничивались всего тремя пунктами. Академия наук существует, ее в конце жизни учредил Петр I, и сидит она в кунсткамере. Однако практически сразу выяснилось, что полностью соответствует действительности только второй пункт, потому как даже название Сергей знал не очень точно. Официально оно звучало как Санкт-Петербургская академия наук и курьезных художеств, и сидела она не в здании кунсткамеры, которое, оказывается, до сих пор не было достроено, а рядом, в бывшем дворце царицы Прасковьи. Сообщил же Сергею об этом приехавший в летний дворец его старый знакомый Лаврентий Лаврентьевич Блюментраст, который, как выяснилось, был ее президентом. При виде этой фигуры Новицкому тут же захотелось немедленно учинить какое-нибудь курьезное художество, на основании чего потребовать приема в академике, но он сдержался и просто вежливо поздоровался.